Глава 4. На приеме у князя. В первый день торговля шла ни шатка, ни валка. Продали всего-то пару ламп да 3 мышеловки. При этом пришлось изрядно помучиться, прежде чем научили покупателя настораживать их. Все же дело это непростое. Насадишь слишком сильно рычаг спускового механизма, и толку никакого. Хоть целый окорок сожрут, а ловушка не сработает. Но наутро, едва разложили товар, тут же прибежал давешний мужик, как оказалось, купец. Причем теперь его интересовали не только мышеловки. В результате скупил все на корню. Как то, что было на торжище, так и находившееся на ладье. При этом пришлось еще и приведенного им парнишку обучать пользоваться механизмами. Но это нормально, и при сегодняшней технической безграмотности попросту обязательно. Родион откровенно негодовал. Змеей шипел в ухо сотнику, мол, какого рожна, господин товарищ барин, ты тут вытворяешь? Так дела не делаются, это не торговля, а черт знает что. За каким он тогда его, Родиона, сюда тащил, если эдак и сам все мог раздать? Михаил его успокоил как мог и отправил на торжище походить, прицениться, пообщаться с торговым людом и жителями города и окрестностей. Вот и будет практическая польза. «Михаил Федорович!» Возмущению прибежавшего из города Родиона не было предела. Он даже задохнулся на полуслове, не в состоянии произнести ни слова. «Родя, выдыхай!» Опустив ложку в миску с кашей, успокаивающе произнес Романов. Потом взял стоящую рядом кружку и протянул парню. «Держи, сбитень глотни». «Да какой сбитень?» – продолжал возмущаться парень. «Там на торжище давешний купец наш товар на продажу выставил, причем цену положил втрое. Место у него побойчей, так что торговляшка идет куда лучше, чем у нас». «И чем ты недоволен? Значит, стоящий товар». «Так ведь продешевили». «Спокойно, Родя». «Ты чего такой шумный?» «Продешевили. Ты плату за товар получила звонким серебром или иным товаром?» «Серебром. Но можно было бы взять и товаром в Царьграде, а нам серебро тут понадобится. И вообще, будут еще у тебя походы и заморские торжища, и выгодные сделки. Садись, ешь, а потом опять на торжище ступай. И это... Обходи того купчину стороной, чтоб сердце не рвать», улыбнувшись, закончил Михаил, вновь подступаясь к своей миске с кашей. Ближе к полудню прибыл посланник. Князь Ростислав Всеволодович, в крещении Михаил, готов принять сотника Романова, коему надлежит прибыть в княжьи хоромы спешно. Вот так. То мурыжили, а теперь вперед бегом скачками. На воротах княжьего подворья двое дружинников в полном облачении со щитами и копьями. Ничего так, серьезные ребята. Это видно по подгонке брони, расположению амуниции, положению оружия и стойкам. Вроде и не напрягаются, но видно, что готовы действовать в любое мгновение. За воротами чисто и пригоже. Двор выслан толстыми плахами, а может и обтесанными бревнами. Правда, запахи от этого никуда не делись. Несет так же, как и на улице. Ну, может, поменьше. Но Михаил этим методом однозначно пользоваться не станет. Уж лучше отсыпать гравием. Найдет, где взять. А не найдет, так что-нибудь придумает. Перед княжьим теремом довольно просторный двор. Тут ведь и суды проводятся. Так что народу набивается наверняка много. Сам терем представляет собой довольно большое двухэтажное бревенчатое здание. Никаких изысков типа луковичных куполов не наблюдается, как здесь, так и на церквях. Крыша либо двухскатная, либо в виде пирамиды, крытая дранкой. Небольшие окна, двери, карнизы, лестничные всходы и навес над парадным крыльцом украшены наличниками с затейливой резьбой. Смотрится эдакой лубочной картинкой. Ну вот взгляд не отвести. Красота, да и только. Правда, это если отключить обоняние и не всматриваться в мелкие детали. Там треснула плаха, тут у резьбы наличника отбит кусок... В углу заметно подгнившее бревно, не иначе как из-за систематического отправления нужды. Дверь на конюшню слегка покосилась, отчего под ней на деревянном настиле имеется полукруглая полоса. Ну не музей, что тут скажешь. Обычное жилье со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вообще-то Михаил полагал, что на Руси должны иметься отхожие места, но, похоже, они все же отсутствуют как класс. А народ ходит справлять нужду в хлев. Да и то сомнительно, чтобы по мелкой надобности бегали в такую-то даль. Об общественных туалетах и слыхом не слыхивали. Не все перенимается у ромеев. Ох, не все. В пограничном один общественный туалет Михаил все же ввел. На пятачке, где проводила гулянье молодежь. С них же и спрос строгий, чтоб все чинно было. Да. Ну, общий нужник – это дело такое. Как-то прошелся он с инспекцией. Что тут сказать? Мальчишки они и в Африке мальчишки. Проковыряли в дощатых стенках пару дырок в неприметных местах, и гадать, за какой такой надобностью, не приходится. Романов сразу же свое детство вспомнил и устраиваемые им с товарищами проказы. В особенности в раздевалках на городском озере. А так в каждом доме был поставлен нужник, который еще и известью посыпали. За оправление потребностей в неположенном месте – драконовские штрафы. За повторное – плюсом к серебру еще и порка. Оно ведь как? Сколько человеку не объясняй, а стукнуть все же как-то надежней. В терем провожать их не стали. Вместо этого вынесли на крыльцо внушительное резное кресло, после чего появился и сам князь. Мальчишка 10 годков. Росточком пока не блещет, но телом крепок. Впрочем, с тщедушными тут вообще проблема. Встречаются крайне редко. Не выживают они. Естественный отбор в действии. Пусть и малец еще, но обряжен в ламеллярный доспех, а на Руси это показатель. На боку сабелька, восточная работа, ножная рукоять с золотой насечкой и неограненными самоцветами. Да и сам пояс богато изукрашен. Как по мнению Михаила, так полная безвкусица. Да и к чему мальцу носить такие тяжести? Ну да кто его спрашивать будет? Справа и позади высокий крепкий воин, эдакая гора, с первого взгляда внушающая к себе уважение. Этот в кольчуге, усиленный стальными пластинами. Сомнительно, чтоб железными. Ни разу не рядовой вой. На вид лет 35, русоволос, голубые глаза все время смотрят с хитрым прищуром. Огромен, это да. Но мозги в этом котелке на могучей шее варят. Однозначно. Похоже, он и есть Горыня, наставник князюшки. За левым плечом холоп лет 13-14. Взгляд не просто высокомерный, но нахальный. Наверняка оруженосец, потому как несет украшенный золотом шлем с кольчужной бармицей. Ну и извечный товарищ князя по детским шалостям. Сомнительно, чтобы из детей бояр или дружинников, уж больно просто одет, скорее всего из челяди. У Михаила сразу же прошла ассоциация со светлейшим князем Меньшиковым. Вот не дать не взять. Далее стоит какой-то боярин. Господи, ну вот что за мода такая выставлять богатство на показ? А то ведь без десятка рубах да меха никто ни в жизнь не догадается, что перед ним стоит непростой горожанин. На дворе, конечно, не летняя жара, но расхаживать в соболиной шубе и мурмолке с меховой опушкой – это все же перебор. «Здравия тебе, князь!» – отвесив долженствующий поклон, произнес Михаил. «И ты здрав будь! Кто таков будешь? Откуда путь держишь? Да с чем к нам пожаловал?» – подражая взрослым, посыпал вопросами малец. «Михаил Романов, кентар храмейского войска. Прибыл к тебе, князь!» «Не как посланник, а своей волей. Но прежде чем поведаю о том, с чем пожаловал, дозволь тебе вручить дары от меня и моих людей», подчеркивая последнее, произнес Михаил. После чего по его сигналу вперед вышел один из сопровождавших его воинов, выставив на настил большой резной короб. Внутри оказались водяные часы. Далее пошел весь перечень товаров, коими они вели торговлю. В пересчете на звонкую монету получалось очень даже солидно. Последним в ряду был арбалет с редукторным натяжителем. Ага, слыхал уж об образце, из которого и малец точно выстрелит. Спусковой механизм конструкции Михаила не требовал особых усилий. И пальчик ребенка управится. Вот ни капли сомнений, что мальчишке уже кто-то подарил такой. Наверняка какой боярин должен был прогнуться. Но самострела с редуктором тут быть не могло. Сомнительно, чтобы венецианские купцы возили этот товар в глухую Русь. К чему, если в Европе заплатят за него звонкой монетой? Здесь же, как и у ромеев с турками, отдают предпочтение луку. Перед этим самострелом на 70 шагах ни один доспех не выстоит, держа оружие в руках, начал объяснять Михаил. При том, что взвести его может даже малолетний ребенок. Тут всего-то нужно разложить ворот, отжать стопор и вытянуть зацеп натяжителя, после чего натянуть тетиву, отцепить натяжитель и убрать его в гнездо, сложить зацеп и вставить болт. Коли стрелять не пришлось, нужно все это проделать наоборот. Объясняя, как и что следует делать, он показывал все наглядно, полностью завладев вниманием малолетнего князя. Тот буквально впился взглядом в оружие, жадно хватая каждое слово. Настоящий боевой арбалет, который способна взвести детская рука. Да какой мальчишка, мечтающий стать воином, не пожелает обладать настоящим оружием прямо сейчас, не дожидаясь зрелых лет? Кстати, оруженосец смотрит не менее жадным взглядом. Поди еще и клянчить у князя будет пострелять. Да и исхитрится так, что баловаться станет куда чаще своего господина. Это явственно написано на его лице. Неужели Горыни не замечает, что вот этот холоп уже доминирует над князем? Если это заметно даже Михаилу, то уж ему-то и подавно о том знать должно. Ведь не глупый мужик, это видно с первого взгляда. Измыслил я его, когда сам был не в силах взвести боевой арбалет, а боевой лук мне было не натянуть, закончил Михаил. «А сейчас лук тебе дался?» – с детской непосредственностью поинтересовался князь. Как видно, возбудился настолько, что позабыл обо всех наставлениях. Вон как ерзает, усидеть не может. Страсть как хочется опробовать новую игрушку. Горыня все прекрасно понимает. С одной стороны, на лице легкая тень досады, с другой – радость за воспитанника. Любит он его, как сына любит. И жизнь за мальца готов положить. Молодец, Всеволод, хорошего воспитателя подобрал. Ростислав, позабыв обо всем, поднял умоляющий взгляд на дядьку, мол, ничего с этим гостем не станется. Обождет малость, пока он разочек стрельнет из новой игрушки. Горыня встретился взглядом с Михаилом, у которого в глазах плясали веселые искры, глянул на князя и медленно моргнул, дескать, можно. Ну и правильно, чего тут игры разводить. Всем уж и так ясно, что подготовленный сценарий приема гостей пошел прахом. Так к чему пыжиться на пустом месте? «Хитёр ты, Михаил», – наблюдая за тем, как Ростислав пустил первый болт, хмыкнул стоящий рядом Горыня. Они переместились на задний двор, где в небольшом саду располагалась тренировочная площадка и стрельбище. В некоторой степени уже доверие, выказанное гостю. «Просто я сам молод, лишь полгода как боевой лук в руки дался, а до того только с завистью поглядывал». «А что так? И вон какой добрый самострел сработал». Я так думаю, по мощности с ним ни один лук не сравнится. Это да. Только быстро стрелять из него не получится. Что в бою порой куда важнее. Да и редкость – доспех, который может выстоять против лука. Стал быть, знал, куда давить. Опять хмыкнул Горыня. Догадывался. Как и о том, кто сегодня правит в Переяславле. «Совет боярский», – просветил Горыня. «Ну, совет так совет», – с легкостью согласился Михаил. «Так чего ты хочешь?» «Император Камнин повелел мне будущим летом отправляться вместе с князем Олегом Святославичем в Тьмутараканское княжество. Правителем коего он намерен его посадить. Да только не сложилось у нас с князем. Настолько, что вдали от Царьграда побьет он меня и моих людей. И это при том, что хоть земля там и добрая, но на деле степь безводная». «Вот так походя предаешь императора, стало быть?» «Не предаю я его». Он от этого ничего не теряет. Помешать восшествию Олега князь Всеволод не сможет, сил не достанет. А потом ни я, ни люди мои, ни ромеи. Мало того, все на чужбине оказались и тяготы приняли через Святославича, приведшего на Русь половцев. Да, не додумал тут Алексей. Понадеялся на то, что честный вой, кое служил ему верой и правдой, таковым и останется до конца. Оно вон как выходит. «Ведаю я о том, как ты дрался с турками, как мятежные тагмы в Варанге усмирял, как в других местах сражался». Многие за прошедшие годы вернулись со службы на Русь. Да и купцы все время катаются до Царьграда. Неудивительно, что вести доходят и сюда. Опять же, Михаил с его пограничниками частенько был на слуху. Вот и собрал нужную информацию Горыня, пока мурыжил гостей. Было все это, но долг свой Алексею мы отдали с лихвой. Теперь же хотим вернуться на родину. К тому же я из этих мест буду. Веселовская слободка. «Это которую 3 года тому, как половцы пожгли?» Не спрашивая, а скорее констатируя, произнес Горыня. «Она». «На том месте нынче другая слободка встала». «Так я на то место и не гляжу. Князю виднее, где ему больше пригодится городок с 1000 опытных воев-пахарей». «Эка, это как так-то?» – хмыкнул Горыня. «И было отчего. 1000 воинов, по местным раскладам, не так, чтобы и мало. 1000 – уже, считай, армия. Правда, есть практика на Руси, когда, дабы избавиться от горячих голов, отправляли их куда подальше. В тот же Царьград, или на войну в Польшу, как в свое время князя Олега Святославича. Тяжко волков удержать на сворке. Все мои вои семейные, к плугу да ремеслам приучены. Сами себя могут прокормить, да еще и пользу казне княжеской принести податями. Ну и границу оборонить. Не сразу, но с дюжем». «Это что ж за воины такие, пахари?» – вздернул бровь Горыня. «Да уж какие есть. И как за сахой идти знают, и как ворога рубить ведают. Так что польза на границе будет, не сомневайся». «Может и так. Только отчего ты речь ведешь о податях? Слободы на границе платят только службой». «Хаживал я по той дорожке, Горыня. С Алексеем. Кое тогда еще императором не был. Там с нас тоже только служба была». Да только вышло все иначе. Потому и желаю сразу все по местам расставить. Со 2-го года, как град поставим, в казну мы станем отдавать 10-ю со всех наших доходов. А для досмотра затем князь к нам своего мытаря приставит. Вот оно, значит, как. И к чему тебе оно? Ну и жили бы тишком да редком. К тому, что ни ты, ни совет бояр не станете мириться с ложкой, проходящей мимо рта. А оттого и беды приключатся куда больше, чем польза. Проще сразу уговор заключить. Все, что сегодня мною в дар князю поднесено, творится в моих мастерских. Так-то, Горыня». «Вот оно, значит, как», – вновь повторил и задумчиво помял подбородок боярин. «Ну, коли ты и сам готов платить подати, так к чему тогда на границе селиться? Выделим мы вам землю в глуби княжества, подали от степи половецкой». «Нет, так дело не пойдет. Заскучают мои пахари-ремесленники без звона мечей, хлопков тетив да скачки за лихватской. Так что только граница». «А как пожгут половцы?» «Это ж как им обозлиться нужно, чтобы собрать большое войско и пожечь град, где 1000 воев за стенами. Чай не слобода крестьянская». «Удивил ты меня, Михаил, удивил». «Так каково твое решение, Горыня?» «Что бы ты там ни думал, а решение в Переяславле принимает совет бояр. Так что придется тебе обождать». «Надеюсь, недолго думать-то будете. Мне ведь возвращаться нужно. А море с каждым днем все беспокойнее становится». «Не переживай. Распотягивать не будем». «Я чего сказать-то хотел, Горыня? Дело не мое. Ты дядька, и тебе оно виднее. Только холоп, что подле князя обретается, непрост. Подминает он Ростислава под себя. Не пристало дружков-воспитаннику подбирать средь тех, что старше него. Эдак и до беды дойти может». «С чего ты взял, что он давлеет над князем?» «Князь подле тебя каждый день, а оттого ты перемен и не видишь. Я же гляжу со стороны. Приглядись, и поймешь, что я прав». «Присмотрюсь, не сомневайся».